Глава 25. В баню удалось попасть только Банши. Гедеон занялся буханкой, ее требовалось подлатать чутка и заправить. Что-то ее заклинило, и клаксон сам гудеть начал, когда я подошел. Ребята пошутили, что это она так сильно рада нас видеть. Мы со Стечей, не особо охотно, но чтобы с железякой зря не спорить, пошли собирать все, что осталось от старой гвардии. Даже не собирать, а просто перетаскивать, потому что порядок на площади уже навели. Трупы вывезли, ледяные глыбы раскидали по углам, чтобы людям не мешали. А все остальное ушло на склад местной стражи. Излишне думаю уточнять, что часть добра куда-то исчезла. Но и нам осталось на пару ходок. Захар запряг нас, переругался со стражей. Не стесняясь в выражениях, объяснил им, что пулеметы Максима так легко в снегу не теряются. Чуть в круг их не позвал на новый поединок. Они дрогнули, хотя знали, что поединки разрешены только членам ордена. Пулемет вернули, с запасной лентой и ящиком патронов сверху, которого я у гвардейцев не помнил. Еще вернули саблю Пахома и груду явно чужого холодника и прочих не особо ценных вещей. Кастет, топор, несколько метательных и охотничьих ножей, парочку раздолбанных фонарей, портсигар и часы на серебряной цепочке. Ценным был только огневик Пахома. Красивая тяжелая зажигалка с глубокими узорами в виде рогатых черепов и аббревиатурой какой-то молитвы. Ее забрал Стеча, но только после заверения Захара, что взятое в бою карму не испортит. В последней настойке появилась небольшая стопка денег с мелочью. Рублей 300, не больше. После чего вспотевший стражник в потертом мундире попытался незаметно свалить. Вообще у меня сложилось впечатление, что нам сгрузили весь ненужный хлам с пыльного ящика вещдоков лишь для того, чтобы мы не придирались. Но Захара было не провести. «Так, чужого нам не надо». Управляющий завернул рукав, поплевав на крюк, и начал перебирать кучу. «Это ваше, это опять ваше, это обратно ваше, это все время ваше». У него включился режим по Пандополу из «Свадьбы в Малиновке». Уж очень ярко образ вспомнился. Говорит-то он говорил, что не наше, но сам невзначай передавал предмет за предметом мне или Стече. Когда стражник, заметив, что случайно нам выдали что-то ценное, попытался тихонько это стянуть, у меня прям цитата в голове проигралась. «Чё ты хапаешь? Шо ты хапаешь?» Но образ резко оборвался громким треском от вбитого в столешницу крюка. «А вот это наше!» — твердо сказал Захар. «Так, я нас не обделил?» «Похоже, что обделил. Огнестрел-то где?» Одну мосинку Захар утащил сразу же после боя, а вот вторая потерялась. Обрез неожиданно треснул, а Спрингфилд переклинило. Мне кажется, что Захара спасало от перегиба то, что мы были в глуши, а стража здесь числилась скорее номинально, в отличие от охотников. А стражника спасло то, что второй Спрингфилд все-таки нашелся вместе с дополнительной компенсацией в виде патронов под разные калибры, и то, что мы со Стечей устали и забрали перевозбужденного Захара чуть ли не силой. Путешествовать с Исаевым оказалось довольно необычно. Вроде я уже что-то повидал в этом мире, но оказалось, что я не видел топовых охотников в действии. Отряд Исаева носил гордое имя «Дозор Империи» и помимо двуглавого орла в коронах со скипетром и державой в лапах, имел дополнительные элементы в виде подзорной трубы и скрещенных мушкета со шпагой. Все, конечно же, в золоте, что на черной форме и на боках моторок смотрелось очень сильно. Эффект от нас был как от президентского кортежа в моей прошлой жизни. Три вороных фургона и броневик неслись на предельной скорости, прилипнув к бамперам друг друга. Броневик еще умудрялся, прикрывая фургон с Исаевым, заходить справа, ускоряться и отталкивать редкие моторки или сани к обочине. Либо прикрывал сбоку, если на дороге появлялся какой-нибудь населенный пункт. А в случае встречного движения вырывался вперед, довольно нагло осаживая их. Только буханка наша не вписывалась. Гедеон сначала старался держать заданный темп, а потом забил и покатился, как обычно. И мы, наконец, расслабились. Стеча с Банши, перекрыв половину кузова, стали что-то мастерить. Здоровяк пытался встроить пулемет, а блондинка смешивала свои сыпучие-гремучие смеси. Я немного выгулил белку, как раз поглазел на наш кортеж со стороны, прыгая по кронам деревьев, а потом задремал, отпустив зверька резвиться, как ему хочется. Ночью сделали остановку в деревенском трактире, где после баньки немного посидели с Исаевым и смогли поговорить на тему, что нас ждет. И вопрос барыни меня интересовал, как и графа. Но если я всего лишь оглядывался, прислушивался к ауре и мониторил через белку деревню, то Исаева интересовало все. Что мы с бариной делали и зачем мы это делали? Я рассказал практически всю правду, только слегка исказил концовку, убедив и себя, и ходячий детектор графа в том, что Ларс не рассказал мне ничего полезного. Как пользоваться формулой, я все равно не знал, и спрашивать в этой компании не собирался. А то опять запишут во враги империи. «Граф, теперь моя очередь спрашивать», — сказал я, накапав себе в рюмочку местной хреновухи. «Из-за чего вообще такой переполох? Только не говорите, что это государственная тайна». «Конечно, тайна», — улыбнулся Исаев, отчего его лицо показалось еще моложе. «Но кратко расскажу. И давай уж на «ты» перейдем». «Добро». Я тоже улыбнулся, поймав себя на мысли, что привычное ранее «окей» перестало вылазить, опережая мысли. Можно вкратце, без секретных деталей. Если вкратце, то Серапион был одним из первой семерки учеников-основателя Ордена. Исаев искоса посмотрел на меня, убеждаясь, что мне не нужно объяснять такие простые вещи, и продолжил. В карьере его гробница, где точно никто не знал, данные были утеряны. И что вы там, краеведческий музей сделать хотите? Теперь уже мне пришлось выжидательно смотреть, а потом быстро исправляться. В смысле, вскрывать-то зачем? Как ни крути, а это осквернение получается. Есть здравое зерно в твоих суждениях, вздохнул Исаев. Но времена сейчас лихие. Помощь нужна в освобождении Енисейской губернии. И что, Серапион из могилы встанет и воевать пойдет? Ну, на это я не рассчитываю. Но оружие или знания там точно можно найти. И вообще-то, это мой предок. Проснулся я последним. Баня, хреновуха, отличная закуска и самая настоящая кровать с довольно скромным, но свежим, пахнущим хвоей постельным бельем. Это вырубило меня, убаюкало и отправило в сладкую страну снов без сновидений, сомнений и каких-либо других раздражителей. А проснувшись, я как заново родился. Даже беситься не стал от переливчатых клаксонов, устроивших концерт под окнами. Что орать-то? Едем, значит, едем. Перед карьером нас встретили еще две моторки. Какие-то мутанты, полуточанки, полутехнички с пулеметами, битком набитые людьми Исаева. Будь у нас мигалки, мы бы все равно не смогли больше шума поднять, чем уже. Перебудили и собрали, вероятно, весь шахтерский городок и всех работяг по дороге до нужной пещеры. Спешились и полезли внутрь. Но не все. Гидеон высадил нас с Банши вместе с графом, а сам укатил на буханке обратно в город. Лезть под землю им не хотелось. И у всех вдруг нашлись неотложные дела. Стечи на почту, Захару на рынок, продать тот хлам, который добыли с гвардейцев, а Гидеону в кузницу для моторок. Пулевые отверстия ему, видите ли, шею продули. Но и без них толпа собралась приличная. Броневик остался у входа, тачанки откатились куда-то к запасным выходам. В пещеру нас вошло 10 человек. Исаев со своим молчаливым шаманом, мы с Банши, а спереди и сзади по тройке лютых бойцов. Личная охрана графа. Я указывал направление и шел по редким догорающим трупам, остававшимся после прохода первой тройки. Почувствовал где-то рядом новый разрыв, но искать его не стали. Исаев извелся и ни в какую не соглашался задерживаться. «Почти пришли, жалко стремянку только не захватили». «В смысле пришли?» – нахмурился Исаев. «Это же место, где моего археолога убили?» «Ага, оно», – кивнул я. Подошел к центру и стал вспоминать, где именно была дыра в потолке. «Милейший, сюда посвети!» «Вот ведь черти!» – воскликнул Исаев, когда шаман не только высветил скрытой магией проход, но и, сделав несколько пасов, снял завесу. «Стоять!» – крикнула Баншина Исаева, который уже начал лезть на спину телохранителя. «Дамы, вперед, если не хотите, чтобы вам пердаки разорвало! Ну или то, что первым в ловушку высунется!» Исаев натурально обомлел, так и завис с поднятой ногой. Зыркнул на шамана, но тот лишь развел руками и прошептал. «Магии нет, механизмы какие-то чувствую». Пока они переглядывались, Банши уже закинула какую-то склянку вверх, досчитала до 5 и попросила ее подбросить. Сверху раздалось несколько хлопков, полетела каменная крошка и раздолбанные запчасти. А еще через пару минут нам под ноги упала тонкая, но прочная веревка с завязанными узелками. «Матвей, чувствуешь что-нибудь?» — спросил Исаев, когда мы встали перед воротами в гробницу. — Пылью пахнет, и звук какой-то странный. — Это крысы трахаются, — поморщилась Банши. — Но яда у меня нет, могу термитом жахнуть, чтобы не отвлекали, а? — Да уж как-нибудь не надо, — отмахнулся Исаев. — Всем приготовиться, открываю. На всякий случай я отошел в сторону так, чтобы лучше видеть руки Исаева, и сел на один из обломков статуи. Граф достал пирамидку, с видимым усилием вставил ее в углубление и начал, как джойстиком, водить ее в разные стороны, сдвигая мозаику. Было похоже на детский калейдоскоп, когда в трубу смотришь, а там разные фигуры складываются. Кручу-верчу, запутать хочу. Повторить я бы не смог. Щелкнул, взлетела пыль и заскрипел камень. Толстые, сантиметров по 30 створки поползли в разные стороны. Правая с грохотом застряла, пустив волну вибраций по всей пещере. Пришлось пыль с валу стряхивать и глаза протирать. А вторая, хоть и с натугой, но спряталась в стене, выпустив на нас облако затхлого воздуха с оттенками каких-то почти выветрившихся благовоний. Мы вошли в первый зал, напоминающий приемную большого начальника. Каменное кресло со столиком, на котором стоял пыльный, возможно, золотой кувшин, бокал и несколько блюд, внутри которых лежали драгоценные камни и искусно сделанные ягоды и фрукты из золота. Тоже подход, чем заняться в загробной жизни. Сиди, размышляй о вечном, винишко попивай. А то ведь могли и коня с наложницами вместе закопать. Но, видимо, нравы были другие. Костей я нигде не заметил. В углу стоял каменный манекен размером со 130-килограммового бодибилдера из качалки, поверх которого надели магические доспехи. Ни паутина, ни пыль не могли уменьшить силу их блеска. В комплект к доспехам шли кольчуга, шлем и меч, плюс копье у стеночки с ощербатым древком, которое рассыпалось в пыль, когда Исаев попробовал его взять. Какие-то еще детальки валялись на полу, подпорченные временем, предназначение которых я не знал. Но в том, что здесь покоился богатырь, тот самый из мультиков, сказок, из картины Васнецова, я был уверен. На противоположной от кресла стене была фреска. Я содрал здоровенный комок паутины и всмотрелся в бледную краску. Таблички с надписью «Сцены из жизни ордена» не увидел, хотя картинка соответствовала. Поверху шел ряд круглых гербов, 7 больших, среди которых я узнал орла дома Исаевых и зубастую гриву Львовых, из десяток незнакомых маленьких. Я отступил на несколько шагов, чтобы разглядеть фреску целиком. В центре разрыв, вокруг него 7 человек, богатыри и монахи. И каждый из них взаимодействует с разрывом, но по-разному. Мастерство художника было на высоте. Если бы не пыль в трещинках, то и выражение суровых сосредоточенных лиц можно было бы разглядеть. Но и без этого было понятно, что ничего не понятно. Они действительно взаимодействовали, но не пытались его закрыть. Казалось, что богатыри подпитывают и удерживают разрыв, чтобы удержать на месте, а монахи тянут силу изнутри. «Тссс, не тупи и не пались!» — раздался шепот Банши за ухом. — Это не секрет, что первые охотники брали силу из разрывов. Тут никакой ереси нет. Начинали все серыми. Это потом уже, лет через 200, когда такие, как барыня, с беспределом переборщили. Орден жесткие правила вел, инквизицию создал. В принципе, это было понятно. Оно примерно так всегда происходит. Богатыри хоть и сказочные, но мир у них здесь реальный, со своими законами и порядками. Если дают халявную силу в помощь, надо брать. Пока я изучал фреску, шаман вскрыл дверь в следующий зал. И нам с Банши пришлось догонять Исаева. Это уже была усыпальница. В центре стоял саркофаг с крышкой в виде человека в доспехах, над которым уже склонился Исаев. На стенах новые картины, изображающие орденское житие-бытие. Мирная сцена учения с медитацией на природе, образ учителя, сцены битвы с зубастыми деймосами и прочие ратные дела. Одна из картинок выглядела странно. Когда я взглянул на нее, она... задвоилась, становясь объемной, и по ней пробежала рябь. Потускневшее изображение старого воина сперва налилось глянцевой чернотой, а потом картинка сделала шаг и вышла из стены. Проплыла рядом с Исаевым, частично пройдя его насквозь, а он даже не вздрогнул. Только поежился и оглянулся по сторонам, будто задумался, откуда сквозняк. Шаман что-то почувствовал, но смотрел совсем в другую сторону. Банши вообще было пофиг. Она под шумок выковыривала драгоценные камушки из фрески. Призрак Серапиона, а воин соответствовал всем изображениям и памятнику на входе. Плыл, едва касаясь пола, прямо на меня. Остановился в метре и поднял руку в латной перчатке. Я протянул свою. Молния, мозговой электрошок со стробоскопом в глазах. Меня передернуло и выгнуло дугой, втягивая в сторону призрака. Будто не я его поглощаю, а он меня. А потом включилось кино. Никакого трудного детства, разбитых сердец и медитаций в пещерах. Вместо этого конкретная сцена из собрания ордена. Узкий круг всех тех, кого я разглядел на первой фреске. Какой-то дорогой зал с высокими витражами. Круглый стол с массивными дубовыми креслами. Семеро за столом, включая меня. И чьи-то тени вторым рядом. Таких детальных видений у меня еще не было. Шлем виртуальной реальности топовой модели нервно курит где-то в сторонке. А еще я чувствую запахи. Ладан, пот, перегар от соседа, кричащего на тех, кто сидит напротив. Я ощущаю прохладный ветерок из окна. Смотрю на божью коровку, которая щекочет пальцы, перебегая с одного на другой. Серапион присоединяется к крику соседа, худого седого монаха с длинным острым носом и кустистыми бровями. Я прислушиваюсь. Понимаю, что это я кричу, и начинаю разбирать слова. «Вас отправили уничтожить разрыв! А вы что сделали? Кто дал вам право?» Истеричным криком перебил меня сосед. Ответа на риторические вопросы он не ждал и продолжал кричать. «Это блуждающий чумной разрыв! Это не детская свистулька, не чурбан для выучки!» «С такими мы еще не сталкивались!» Серапион придержал соседа за руку крепко, но уважительно осадил его, пытаясь смягчить тон и выговаривая остальным. «Вы просто не понимаете! Вы не сможете им управлять! Его невозможно контролировать! Его нужно уничтожить!» «Не лыбся, щенок!» Соседа опять прорвало в прямом и переносном смысле. Он брызгал слюной чуть ли не до противоположной стороны стола. «Ты думаешь, что способен использовать его силу? Глупец! Даже если вы смогли его спрятать, это не значит, что вы управляете им!» «Скажите, куда вы его спрятали?» — спросил Серапион. Я чувствовал внутренний его мандраж. И либо это была сыгранная партия доброго и злого полицейского, либо просто попытки найти другой подход к тем, кто противится совету ордена. Енисейская губерния большая, но он рано или поздно всплывет. Это нарыв замедленного действия, и он станет еще сильнее и опасней. И тогда всей силы ордена не хватит, чтобы остановить последствия. Я попытался понять, на кого вообще орут. Рассмотрел двоих, умудрявшихся даже за круглым столом держаться особняком и кучковаться против всех остальных. У обоих руки были скрещены на груди, поза защиты и отторжения, что не мудрено под такими криками. Но из-за этого я не смог разглядеть гербы на одежде. А лица обычные, ничем не отличаются от соседей, только гадким чувством превосходства от них сквозит. Тот, что покрупнее, собрался что-то ответить. Начал двигаться, собираясь облокотиться на стол. Но разглядеть герб я опять не смог. Помешал носатый сосед. Он опять закричал, только в этот раз на меня. Повернулся в мою сторону, схватил за руку и спросил. «Гордеев, ты опять здесь проныра? Тебе же в прошлый раз уже все показали!» Меня будто холодной волной окатило. Я не ослышался. Сторонний фобос без слияния говорил именно со мной. От неожиданности. А может, старый монах выкинул меня? Но я очнулся. Проморгался, привыкая к свету фонарей, и огляделся. Исаев с шаманом все еще колдовали над саркофагом, не обращая на меня никакого внимания. Рядом была только Банши. Она участливо смотрела на меня и протягивала флягу с водой. «Матвей, все в порядке? Ты будто Фобоса встретил?» «Ага. И, похоже, я знаю, что такое важное увидел отец».